осеннее золото, коплю и коплю. Собираю крупинки сентябрьского ветра, а на них я куплю, я случайно куплю. Может, день или час, или даже минуту прошедшего лета. Я разлуку с тобой, как осень, коплю. Телефонная трубка не лжет и не плачет. Я на годы разлуки случайно куплю. Может, день или час, или даже минуту прошедшего счастья. Я теперь стал богат и годами, и златом, облетевший листвой и разлукой с тобой. Только мне не купить, как бы ни был богат я, ни прошедшего лета, ни ушедшего счастья, ни крика «Постой! Постой! Постой!» Постой, не уходи. Постой, я осеннее золото коплю и коплю. Собираю крупинки сентябрьского ветра, а на них я куплю, я случайно куплю. Может, день или час, или даже минуту, а на них я куплю, я случайно куплю. Может, день или час, или даже минуту прошедшего лета. Может, день или час, или даже мгновенье прошедшего лета.